Словно робот непрерывно занимается патриотическим самовоспитанием, даже когда мы все смотрим по видику очередной боевик. Псих ненормальный. Я тоже сионист, но все хорошо в меру. Перед сном с ним не поболтаешь, не поговоришь по душам. Скажет так вежливо: «Спокойной ночи» и на боковую. Кто на Бафоре говорит «спокойной ночи»? Нелегко нам придется с ним. Мы вернулись на Бафор, как в дом родной. Эльдат привез с собой побеги каких-то карликовых цитрусовых, воткнул их в нечто приспособленное под цветочный горшок на входе в их подлодку и пообещал, что разведет тут сад. Розовые мечты. Ривер устроил турник, закрепив металлическую перекладину, и висел на ней, умоляя друзей использовать его в качестве боксерской груши для совершенствования квадратиков и ромбиков мышц на его животе, только чтобы не очень сильно били. Шпицер привез органолу, маленькую и совсем никудышную, но издающую какие-то звуки. Привез он и новый тостер. Они с Зитлауи раздобыли еще и шкафчик и оборудовали в углу помещения пункт выпечки, готовили малауах, смешивали особый коктейль из 4 соусов и окунали в него ломтики желтого сыра. Миска маленьких помидоров шерри всегда была у них под рукой. Эмилио был назначен распорядителем подарочных посылок из тыла к празднику Ханука. Теперь они уже сержанты, и те редкие привилегии, которые выпадают на долю бойцов на Бафоре, причитаются им в полной мере. Коробки разных габаритов в разноцветной оберточной бумаге погребли под собой вещмешки в узких проходах между кроватями. Эмилио ставил их по одной между ногами, доставал вложенные в них письма, читал вслух. «Гили из Машава Бнейцион, 7 лет». Зитлауэ поинтересовался, считается ли девочка в 7 лет малолетней. «Воинам, которые охраняют нас», — писала Гили. «Поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы вас не убили в Ливане, чтобы в вас не попала ракета». Телефона не было, фотографии тоже. Только хрустики, мужские трусы хорошего качества, фруктовая жвачка и копченые сосиски — будто нам не хватает их на форпосте. Жалко, что не раскошелилась на Мальборо. На площадке посреди форпоста мы оборудовали кинотеатр под названием «Мирьям и Шушу» и торжественно открыли его на той неделе. Мирьям в честь матери Пинчука, которая прислала из Чикаго аппаратуру. Шушу в честь попугая Пинчука, которого забыли возле загона для собак под открытым небом, и он погиб при гранатометном обстреле. Может, и не от снаряда, может, его сожрала одна из собак, взбесившаяся от пальбы. Короче, он загнулся, и мы решили увековечить его память. А почему бы и нет? Назвать его именем кинотеатр, вне всякого сомнения, большой почет. Потому что там крутили полнометражные фильмы сутки напролет. «День независимости», например, побил все рекорды. Офигенный фильм о пришельцах из космоса, которые пытались захватить власть над миром. Днем показывали сериал «Зена Королева воинов», а к рассвету, часа в 3, заключительный аккорд «Романтические истории». Их никто не пропускал. Хороших пленок хватало. Было что посмотреть и чем перекусить. Были и напитки собственного приготовления и по собственному рецепту. Настой мяты, луизы, вербены лимонной с медом, молоком, шоколадно-вафельной крошкой. Все смешать – супер-пупер. Зитлауи привез ароматические палочки и свечи для душевного равновесия и очищения от отрицательных энергий. Он стал одним из первых завсегдатаев пещеры связистов в кают-компании, клубе, который мы создали своими руками на Бафоре. Вход только для старичков, но моим ребятишкам было можно, они теперь сержанты. Исходно это являлось мрачноватым бетонным убежищем с темно-серыми стенами, но одну из них выбелили, и на ней акварельными красками, чьей-то неверной рукой, была изображена эмблема связиста в Галане, а посередине во всю стену надпись «В память группы Алона, товарищей погибших при столкновении вертолетов в 1997 году. Вы были лучшими». И 20 имен жертв той страшной катастрофы при отправке в Ливан. А на стене напротив – голова раввина Авадьи Йосефа, приставленная к торсу дебелой тетки с буферами, как у Кадиллака. Баба Барух со своим собственным торсом и еще 15 красоток, разумеется, полуголых, а изо рта длинные языки, на которых реплики или поговорки, придуманные остряками многих поколений на Бафоре. стол для пинг-понга, индийские ткани для расслабухи, на полу толстая книга, полный свод рецептов коктейлей от Кармель Мизрахи. Здесь можно ходить с незаправленной гимнастеркой. В этом царстве нет командиров. Каждый тащится в свое удовольствие. Валяются на полу на потрепанных подушках, курят, балдеют. Еще это называется зал заседаний совета. Цитадель альтернативного руководства, которая заправляет всем, что происходит на форпосте. Колдуют над кофе. Бейли сварит его в джезве на газовой печке. Зитлауи заготавливает кубики льда, раскалывая брикеты в целлофановых мешочках, а мемориальную стену. Бьет со всей силы, да простят нас погибшие связисты. Кофе, кофе и кофе. В те дни мы испражнялись кофе. В наших жилах текла черная кровь.